Привет, друзья! Как дела? Как ваши дела? Все замечательно? Супер! У меня тоже! Сегодня у нас интересный подкаст, потому что сегодня к нам в гости пришла Катя. Да, Катюшка, наша Катя, у которой есть YouTube-канал Life Russian, и если вы еще его не видели, то обязательно зайдите и посмотрите, там много интересного. И мы с Катей сегодня хотим поговорить про изучение языка, про ошибки при изучении языка. И, к сожалению, китайский интернет не позволил нам сделать этот подкаст с высоким качеством звука. Постоянно связь прерывалась, постоянно все хрипело и пердело, издавало разные звуки. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы послушали этот подкаст. Конечно, вы можете почитать транскрипцию на моем сайте. И давайте начнем. Встречаем Катя, Life Russian. Алло. Алло. Прием. Принято. Привет, Катя. Привет, Макс. Слушай, ну как обычно, мы с тобой снова на связи, снова записываем очередной подкаст. И как дела? Расскажи сначала твои немножко. Да, во-первых, это очень приятно, что мы снова вместе. И дела у меня отлично, потому что завтра Рождество! Много праздников! Какие планы у тебя на Рождество? Ой, ты знаешь, к сожалению, мы же живем во Франции, и здесь Рождество... Погоди. Что значит, к сожалению, мы живем во Франции? Просто во Франции Рождество уже было, и завтра обычный рабочий день. А, точно. Понимаю теперь. И как ты собираешься праздновать Рождество? Ну, конечно, мы сегодня уже решили начать, ведь сегодня сочельник. Это день перед Рождеством, да? Ага. Поэтому мы сегодня уже пошли в церковь, были на службе. Ну, а завтра уже просто сделаем семейный маленький ужин рождественский. Как это мило и как это хорошо. Эх, завидую тебе. Мне сложно сделать себе семейный ужин, потому что моя семья — это только я и... и ящерица. Представляешь, у меня в доме живет ящерица. Большая? Нет, маленькая. Маленькая ящерица. Я недавно делал уборку и обнаружил ящерицу. Обычно в доме живут тараканы или мыши, а у меня ящерица. Ты знаешь, Макс, мне кажется, на улице стало немного холоднее, и она ушла в тепло, ящерица. Да, возможно. Сегодня мы с тобой хотим поговорить про изучение языков, правильно? Языков ящериц? Ну, а может быть, и языков ящериц? Любых языков. Да, любых языков. Катя, есть огромное количество иностранных языков. Английский, немецкий, французский, китайский и так далее, и так далее. И как ты думаешь, есть что-то общее в изучении разных языков? Конечно, есть. Мы же изучаем эти языки, и наш мозг работает как-то по-особенному, когда мы изучаем, да? Даже не только языки, а что-то другое. Катя, расскажи, а сколько языков ты знаешь? Ой, Макс, ну, честно сказать, Знать это тоже понятие растяжимое, да? Это значит, что каждый понимает это по-своему, да, понятие растяжимое, которое растягивается. Вот. Но мой родной язык русский, мой второй язык английский, и вот второй иностранный это французский. Пока на данный момент три языка, сказала. Три языка. И скажи, было что-то общее в изучении вот двух иностранных языков, которые ты учила, английский и французский? Что-то было общее в процессе изучения, в самом процессе изучения этих языков? Да, ты знаешь, Макс, вот изучение английского — это все те ошибки, которые я сделала в изучении иностранного языка, и изучение французского — это исправление этих ошибок. Вот я бы так Так, так, сказала. так. А расскажи немножко поподробнее, что за ошибки? То есть это как первый блин комом, да, русская пословица. Какие ошибки у тебя были при изучении? Чего бы ты сейчас не сделала, если бы ты начала изучать новый язык? Я бы 100% не ограничивалась только книгами по грамматике и вообще только книгами. Я бы скорее начала изучение с такого погружения в среду языка, чтобы слышать живой язык этой страны. Да, то есть я бы Так. старалась использовать все возможности погрузиться, да, нырнуть. Нырнуть, погрузиться. А как можно это сделать, если ты живешь, например, во Франции, а ты изучаешь язык, например, японский? Конечно, у меня есть небольшой опыт. Я решила изучить арабский алфавит. Только алфавит, он мне показался красивым, и я знала, что после изучения алфавита я легко смогу читать, да? Потому что это фонетический язык. И что я сделала? Я сразу нашла несколько носителей арабского языка, одного из Египта, Так. из Сирии. И просила их учить меня, да, например, используя приложения, такие как HelloTalk или Tandem. Знаешь о них, Макс, о таких приложениях? Да, конечно, конечно. Вот. Слышал. Про тандем я только слышал, я его не использовал, но это что-то тоже типа Hello Talk. Да, я использовала оба, и Tandem, и HelloTalk. Там ты можешь не только голосовые сообщения отправлять, но и исправлять прямо в чате, исправлять ошибки партнера, да, собеседника. Слушай, здорово, очень интересно. И вот получается, что ты изучала алфавит не с помощью учебников, не с помощью книг, а с помощью других людей. То есть другие люди учили тебя, правильно? Именно так. И так я могла сразу услышать произношение букв. Они могли мне сказать, например, разница, которую я бы не смогла понять сама. Они слушали меня, потому что я, например, тоже говорю. Они могли меня исправить, тут же исправить. Вот это важно. Все понятно. То есть ты сразу изучала, так сказать, ты начинала с правильного изучения фонетики, да, фонетической части Да, ведь языка. если мы говорим непонятно, то тогда какой смысл вообще учить язык, если тебя никто не понимает? Я согласен. Я тоже слышал такой совет, что когда вы начинаете изучать язык, то первым делом сразу начинайте с фонетики. Какой бы язык ни был, но сразу начинайте с фонетики и сразу привыкайте к хорошей, живой, к хорошему звучанию, чтобы вы звучали хорошо, чтобы корректное Да, произношение вот было. первое, пожалуй, да, корректное произношение, чтобы произошла коммуникация, чтобы мы могли быть понятыми, да, нас могли понять. Да, и я хочу привести маленький пример важности фонетики. Конечно, особенно в китайском языке она очень важна. Например, есть слово которое звучит как шейджао. И это слово означает спать. Так. Но есть другое слово шейджао, которое пишется так же, но произносится по-другому. И оно означает пельмени. То есть и это не единственный случай такой. То есть действительно фонетика, она очень важна. И я думаю, что русский язык, он очень-очень-очень фонетический, так скажем. То есть фонетика играет очень большую роль в русском языке. Я думаю, что большую роль, чем в английском. Насчет французского не знаю. Да, могу привести пример из русского, смешной, и из французского. Два примера у меня есть. Давай. Вот, когда я познакомилась с мужем, он ничего не знал на русском, но он знал слово «подружка», да, как подружка, девушка, но он произносил это как «петрушка». «Моя петрушка Катя». Петрушка. Да, это же такая зелень, которую мы добавляем в салат. Катя – это моя петрушка. А из французского тоже смешнее. Тут уже я. Когда на французском мы благодарим, мы говорим «merci beaucoup». Это значит «спасибо большое», да? Но слово «beaucoup» не такое легкое. Однажды я сказала «merci beaucoup». Бо это красивый, а кю это задница. Спасибо, красивая задница. Ты сказала это девушке или мужчине? О, я сказала это девушке. Фу, слава богу. Она посчитала это за комплимент. Слушай, это, конечно, очень забавно. Так, хорошо, то есть первый пункт это... Я бы начала, да, с, так сказать, поиска человека, который смог бы исправить мое произношение, потому что сама я пока не могу понять, правильное оно или нет. Хорошо. Так, а второй вот момент какой? Чего бы ты не делала, если бы ты изучала новый язык? Я бы скорее делала усилия на словарный запас и выражения, чем на грамматику. В английском я изучала грамматику, ну, в школе, так же, как и ты, наверное, да? Да, ой, не напоминай. 10 лет изучения грамматики, Не дало 10 лет изучения языка, и потом, когда тебя на улице спрашивают, how can I get the subway, ты и все. Потому что ты никогда не слышал живую речь, ты только слышал своего учителя, который говорил, да, hello. С ужасным акцентом, и который, в принципе, почти не говорил на английском. Точно. Ой, да. Хорошо, то есть ты бы начала с фраз и со словарного запаса, да? Здесь, Катя, я абсолютно с тобой согласен. Я тоже считаю, что можно долго изучать слова, пытаться конструировать, да, какие-то предложения, но очень важно иметь какой-то первоначальный набор фраз, типа «Привет», «Как дела?», «Как тебя зовут?» и так далее. То есть вот какие-то основы, с помощью которых ты сможешь коммуницировать с людьми, да, то есть какой-то простой базовый диалог или какие-то проблемы ты можешь решить, например, купить мороженое, да, или кока-колу, или спросить, где находится метро. Да, вот, Макс, ты сказал важное слово «фраза». Вот именно нужно изучать, как ты думаешь, отдельными словами или сразу фразами? Я считаю, что только фразы. Отдельные слова, они это как сложно придумать аналогию, но они не дают тебе какого-то... Чувство языка, да, ты не чувствуешь язык. Вот можно привести такой пример. Я знаю слово «холодно», да, «холодно», «холодно». Как сказать, что мне холодно? Может быть, «я холодно». Мы же не знаем фразу, да, если мы знаем только слово. Поэтому нужно знать всю фразу «мне холодно». Да, и более того, после этого мы, когда мы узнаем слово «жарко», мы автоматически знаем, как сказать «мне жарко». То есть мы знаем «мне холодно», «мне жарко», потом мы знаем слово «плохо», мы говорим «мне плохо», то есть это одна конструкция, которая работает. Вот, это так называемые в языке есть вот такие, я даже не знаю, как на русском, да, patterns. Я их обычно называю языковые конструкции, но, может быть, это не совсем корректно. Да, и поэтому вот как ты думаешь, изучать списки слов, например, 100 самых популярных слов русского языка, это вообще имеет смысл? Это абсолютно не имеет смысла, потому что, во-первых, мы, когда запоминаем слова, мы должны какую-то придумать либо ассоциацию, либо какое-то ощущение, либо какую-то эмоцию, что-то привязать к этим словам, какое-то чувство, какое-то что-то большее, чем просто слово. Поэтому само по себе одно слово, оно мало что дает, оно мало что говорит нам. Поэтому, если, например, вы, да, слушатели, используете такую программу, как Анки-дроид, то я очень советую использовать именно те деки в Анки, которые используют фразы, то есть где есть фразы, или предложения сразу. Да, вот смотри, Макс, например, на одной стороне карточки мы пишем слово, например, холодно, а на другой стороне вместо перевода cold мы напишем мне холодно, мы напишем предложение. Да, интересный вариант, интересный. Хорошо, так, а давай еще вот, это второй был пункт, правильно? Первый это, Первый пункт да-да-да. грамматика, фонетика, второй пункт чтение Это сразу. фразы. Да, И язык. третий пункт, я думаю, что очень важно это контекст. Хорошо, если фраза или слова, они находятся в контексте. Будь то история, будь то видео, будь то аудио, когда человек полностью целиком понимает суть сообщения, суть контекста, да, и мне кажется, тогда эта фраза, она лучше запомнится. Например, мы с тобой говорим о еде, да, о французских булочках, о кулинарии, да, о еде, о французской еде, о французской кухне. И я, наверное, с большей вероятностью запомню какое-то слово французское, да, относящееся к еде, если я буду всегда помнить, что мы говорили о еде. Мы говорили о еде, и это слово, оно у меня уже автоматически будет ассоциироваться с нашим диалогом. Или если бы, например, ты ел эти булочки, когда мы изучаем эти слова, да, тогда мы эмоционально вовлечены. Вот как раз это может быть третьим пунктом, да, Макс? Эмоциональная Согласен. вовлеченность. Или физическая вовлеченность, что меня немножко отсылает к методу TPR, когда ты делаешь действие и учишь слова, когда ты учишь сидеть, например, слово сидеть, и ты садишься, когда ты учишь слово идти, и ты идешь. Вот тоже физическая или эмоциональная какая-то связь должна быть. Да, потому что так мозг воспринимает в комплексе слово и действие, да, и создает связи, связи. Абсолютно согласен, абсолютно. И так, это третье было, да? Давай четвертое. Мне бы тоже хотелось сюда добавить, что по поводу контекста, да, мне кажется, очень важно не только пассивно слушать. Может быть, на первом этапе пассивное слушание это хорошо, но я думаю, что нужно сразу пытаться говорить какие-то фразы, какие-то предложения или вот, например, как в TPRS, да, отвечать на вопросы, потому что по факту это то, что очень помогло мне при изучении языка, и это я долго учил грамматику в школе, но я не мог говорить, и только когда я начал, причем моя грамматика была ужасная, я не мог ее использовать, и только когда я начал слушать, и одновременно кто-то вот, да, задавал вопросы мне, спрашивал что-то, и мне нужно было отвечать, я понимал, что в этот момент у меня мой мозг, да, моя голова, она работает, что-то внутри моей головы происходит. У меня, знаешь, глаза начинают бегать туда-сюда, тык-тык-тык-тык-тык. И в принципе, какая-то активность появляется. Вот, да, Макс, даже в самом начале, ты знаешь, у меня есть такой ученик, который знал по-русски только «да». И вот я говорю ему, и он отвечает «да, I agree». Он использует это слово, он его знает, он его использует. Да, это прекрасно даже использовать несколько слов или фраз, да, чтобы быть вовлеченным. Согласен, абсолютно согласен, абсолютно. Хорошо, и давай последний, чтобы сделать 5. Я думаю, что 5 хорошее число. Пятый пункт. Да, мы поговорили с тобой про фонетику, первое. Второе, это мы поговорили с тобой про фразы. Потом мы говорили про контекст, и мы поговорили про эмоциональную и физическую вовлеченность, да, что нужно устанавливать связи на физическом уровне или на уровне ощущений, эмоций. Что будет нашим пятым, последним пунктом? Да, вот тебе не кажется, что очень хорошо было бы завершить вот этот набор пунктов нашей мотивацией и каким-то вот чудесным образом не сдаваться, не сдаваться, даже когда это трудно. Поддержание Абсолютно мотивации. согласен. Это вообще номер один мотивация. И давай так, давай я скажу, что я думаю про поддержание мотивации, и потом ты скажешь тоже, что ты думаешь. Может быть, у тебя тоже есть какие-то мысли. Я думаю, что мотивация есть только тогда, когда мы понимаем, для чего мы что-то делаем. Когда я знаю, зачем я учу английский язык, у меня будет мотивация. И чем моя цель мне нужнее, чем больше она мне нужна, чем больше я хочу, да, вот добиться чего-то, осуществить какую-то цель, тем сильнее моя мотивация. Так, Что ты думаешь по этому поводу? я абсолютно согласна, потому что если сильной мотивации и желания нет, наш мозг будет сам находить, ой, это трудно, он будет находить какие-то Оправдание. причины оправдания, да, и причины остановиться. А нужно ли мне это? Может быть, мне это не нужно, да? Но если Согласен. действительно... Если есть какая-то цель, если человек знает, для чего он это делает, но ведь, Макс, очень важно еще не сдаться и поддержать даже вот эту сильную мотивацию, потому что ты же знаешь, у каждого бывают моменты, когда кажется, что все плохо. Абсолютно, абсолютно понимаю, очень хорошо понимаю. И мне здесь приходят в голову две вещи, два пункта. Первое это это наша цель. Опять же, первое это цель, она должна быть очень желанная, очень, ты должен очень-очень-очень этого хотеть, да, то есть добиться того, что ты хочешь. Не просто я хочу изучить русский язык, а, например, я хочу поехать в Россию, и я хочу найти самую красивую русскую девушку и жениться на ней. Вот эта Отлично. цель. Это цель не только такая формальная, да, изучить русский язык, а эта цель имеет эмоцию, она имеет какое-то чувство, да, русская девушка, боже мой, меня начинает трясти, они такие красивые, они такие умные, они такие привлекательные, вот, и все. И если есть, опять же, эмоциональное вовлечение, как и в случае с фразами, да, когда мы изучаем слова, и здесь также, если у нас есть такая сильная эмоциональная связь, то это очень поможет нам сохранять мотивацию. Потому что каждый раз, когда я буду думать, я не хочу и учить русский язык, он очень сложный, но потом я буду вспоминать красивую русскую девушку, умную русскую девушку, да, ее белые волосы, голубые глаза, ну, как пример, да, то моя мотивация снова будет возрастать. Второй момент – это нужно постоянно как-то себя, так скажем, Дисциплинировать. нет, не дисциплинировать. Я считаю, что дисциплина – это плохо. Я думаю, что дисциплина должна прийти сама. Но придет она только тогда, когда мы правильно работаем. И очень важно себя устанавливать какие-то этапы, проходя которые, ты видишь результат. То есть, например, ты 1 месяц занимался, и ты видишь какой-то результат небольшой, свой результат. То есть 1 месяц назад ты был еще там, где-то далеко, а сейчас ты уже немножко впереди. И важно отмечать эти результаты и себя подбадривать этим, что Именно, именно. Правильно, Макс. Нужно поощрять себя, замечать свой прогресс. И как я говорил в одном из моих видео, не нужно сравнивать себя с другими людьми. Нужно сравнивать себя только с самим собой. Да, правильно. Я с полностью согласна, просто стопроцентно. Макс, это прописные истины. Да, это действительно так. Я верю в это. Я считаю, что в этом есть смысл. Если у наших слушателей есть какие-то мысли на этот счет, если им есть что сказать, что добавить, то они могут это сделать, да, либо на моем сайте, либо присылать тебе, Катя, письмо, либо прислать мне письмо. Мой адрес это learn@russianwithmax.com. Как тебя можно найти, Катя? Деревня дедушки. Меня всегда можно найти на YouTube, да, мой канал называется Live Russian. Я вас всех жду, ребята. Отлично, супер. Все, тогда спасибо тебе большое, Катя. До встречи в новом подкасте. Друзья, вы все оставайтесь мотивированными и изучайте русский язык. Обязательно изучайте и поощряйте себя за изучение языка. Да, поощряйте себя и любите себя. Нужно себя любить. Обязательно. Или кто же тогда будет нас любить, если не мы сами? Согласен. Все, пока-пока всем. До встречи в новом подкасте. Пока.